триух на голову, калоши на слитки, фланель для поддержания испарений, замшу от сквозного ветра, жилет для приличия, сюртук для красы, шинель для всякого случая сверху. А сверх шинели – всю природу. Недаром один шутник назвал его «египетскую мумию», набальзамированную романтизмом и испещренную иероглифами странностей, которых не разберет, думаю, ни сам старый черт, ни только Шампольон-младший. Простудиться. Человеку в 25 лет и гренадерских статей простудиться. Я бы заставил его сломать похода 2-3 зимой, на холодной воде, в прикуску с гнилыми сухарями. Сегодня по пояс в снегу, завтра по колено в грязи, и потом, промокший до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха. То преследуя побежденных, то утекая разбитый, и в довершение удовольствий нося более ран на теле, чем петель на мундире. Там забыл бы он за недосугом и настоящие болезни, не то что воображаемые. «Впрочем, кто из нас, — сказал на это гвардейский капитан, чистя перышком зубы, — кто из нас отказывался после дымных биваков попировать в богатом замке, покружиться усталыми от похода ногами с милыми чужеземками и заснуть на мягком пуховике? Наслаждайся, покуда можно, есть девиз русского. Но когда приходит время лишений, нужды и опасностей, он также мало заботится и жалеет о выгодах жизни, как о завтрашнем дне. И под мокрую буркою, в грязи, засыпает не хуже праведника, поужинав горстью недоваренного ячменя, устав от боя и похода. «И то правда», — отвечал полковник, перебирая по четкам памяти все подобное, изведанное собственным опытом. «Племянник ваш, может быть, имеет другие причины опасения возвращаться домой так поздно», — молвил человек небольшого роста, в зеленом сюртуке, коего таинственная наружность весьма походила на сосуд, в который царь Соломон запечатал множество духов. Он, приехав позже всех на воды, принужден был нанять домик за кладбищем. «Вот это мило!» — возразил полковник. «Молодой человек 19-го столетия и в придачу того, магистр Дербцкого университета станет бояться пройти через кладбище? Да нынче дамы нередко назначают там свидания». «Неужели вы думаете, — насмешливо присовокупил гвардеец, — что племянник полковника боится наступить на ногу какому-нибудь заносчивому покойнику, и тот потребует от него благородного удовлетворения?» «Не шутите над мертвыми, капитан», — произнес торжественным голосом человек в зеленом сюртуке. «В природе есть вещи странные, неразгаданные. Племянник ваш еще не утешился о потере друга, которого схоронил он здесь в прошлом году». «Военный или Рябчик был друг его?» — небрежно спросил драгун. Никто, наверное, не знал ни его звания, ни его отчизны, хотя в паспорте он назван был венгерским дворянином. Сказывают, он был странное и непонятное существо. Выговор ни на каком языке не изменял ему. Он на всех европейских говорил как нельзя чище. Жил весьма скромно и между тем сыпал золото бедным. Одевался просто, но одни солитеры его перстней стоили десятков тысяч. Вообще он был нелюдим и молчалив, ни с кем не сближаясь, и никому не кланяясь. Однако же некоторые знатные особы говорили всегда с ним и о нем с величайшим уважением.